И не всем братьям и сестрам та жизнь задалась. Поведав мне это, братан сорвался со скамейки пионерлагеря, схватил мой чемоданишко и поволок меня в город. Всю дорогу он, захлебываясь, жестикулируя руками, это у всех у нас от папы, говорил, говорил и вроде бы наговориться не мог. Папа неизвестно где, а жесты, привычки его, и не все самые лучшие, навсегда отпечатались в нас. Мачеха, выйдя снова замуж, выехала с новой семьей на магистраль. Коля задержался в Игарке, работал таксистом, только что женился, но ни о молодой жене, ни о работе не поминал. Мысленно пребывал в лесу, на реке. На другой же день он утартал меня за старую Игарку на озера, и мы там, порода-то одинаковая, нахлестали уток, но достать их не могли. Стояло безветрие, озера, заросшие уток, не подбивало к берегу. Братец, недолго думая, снял сапоги, штаны, закатал рубаху на впалом животе с наревленным в детстве пупом и побрел. Я ругался, грозил никуда больше с ним не ездить. На дне заполярных озер, под рыхлым торфом, идти на и вечный лед. И ему ли с его могучим телосложением? Ничего, ничего, всхлипывая от холода, брел Колька напропалую вглубь, привычно. Да еще поскользнулся и в ответ на мою ругань выдал: «Худ в воду бредет, худ из воды вылезает, худ худу бает, ты худ, я худ, погоняй худ худо!» Ух! Оступился братец, ахнул, ожгло его водой и поскорее на берег, не закончив присказки, однако несколько птиц сумел ухватить. До красноты, ошпаренной студеной водой, обляпанной ряской, тиной и водорослями, он плясал возле костра, а, наплясавшись и чуть обыгав, стал намекать, не попробовать ли еще. Вода сперва только холодная, потом ничего, терпимо. Я заорал на него лютей прежнего, и братец, с сожалением, оставил свой замысел. Мы ждали ветра, чтоб он подбил уток к берегу озера, но дождались шторма. Без припасов сидели двое суток по другую сторону Енисея, питаясь без соли, испеченными в золе утками. Во всех замашках брата, в беззаботности его, в рассказах сплошь веселых, в разговорах с прибаутками, да и в поступках тоже, дружил с одной девушкой больше года, женился на другой, знаком с которой был не то три, не то четыре вечера, не считая затяжного выезда на такси за город. Во всем этом было много от затерявшегося родителя. Лицом братец вылитый папа, но больше всего было все же в нем мальчишки. Непрожитые, неотыгранные, неотбеганное детство бродило в парне и растянулось на всю жизнь. Видать, природой, заказанное человеку, должно так или иначе исполниться. Коля заявил, точит его мечта махнуть зимой, поохотничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно. Отговаривать его было бесполезно. От этого он только пуще воспламенялся, в братце бурлила отцовская кровь. В пору золотой осени, когда на большом самолете я мчался по ясному небу в Москву учиться уму-разуму на литературных курсах, братец мой Николай Петрович вкупе с двумя напарниками болтыхался среди густых, уже набитых снегом затяжелевших облаков, в дребезжащем всеми железками гидросамолетике держал курс на Таймыр промышлять песца. Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымянное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавника, перевезли на нем провизию и вещи на берег. Летчики, настрелявшись всласть, собрали дичь с воды, пожали руки артельщикам, жаждущим охотничьего фарта, и улетели, чтобы прибыть сюда вновь в середине декабря тем же самолетчиком, но уже переставленным на лыжи. Старая подопревшая избушка, срубленная много лет назад на Дудыпте, одном из многочисленных притоков реки Пясины, нуждалась в большом ремонте. Напарники поручили Коле ставить сети, ловить рыбу на накруху и на еду себе и собакам, а сами принялись подрубать, латать и обихаживать зимовье. Выметав две мережи, одну на озере, другую против избушки на Дудыпте, Коля принялся долбить яму, в которой надлежало запарить пойманную рыбу, дабы от нее распространялась вонь и как можно ширше. Долго ли, коротко ли копал рыбак яму, но сети не давали ему покоя. Хотелось узнать, что в них попалось. Он спустился к Дудыпте, сети не видать. Ладно, привязать охвостку догадался за камень на берегу, иначе не нашел бы мережи. Попробовал подтянуть сеть с плота, она не сдвинулась с места. «Зацепилась», — огорчился Коля и начал перебираться по тетиве, пытаясь отцепить мережу, но как только отплыл от берега, взглянул вглубь и чуть с плота не сверзился. Мережу утопила рыба. Втроем едва выволокли артельщики сеть из воды. Нельмы, чиры, сиги, щуки зубастые. Все рыба отборная. На полотне мережи обнаружились окна. Человек пролезет. Решили мережу проверять проворней, иначе одни веревки от сети останутся. На озере попалась жиром истекающая толстоспинная пелядь и много сорной рыбешки. Постановили пелядь заготавливать на зиму, если время будет, и домой повялить этой вкусной рыбочке. Остальной же весь улов на прикорм. Хорошая накроха — половина дела в промысле песца ставными ловушками. Две ямины забили накрохой старательные охотники, сами наелись до отвала жареной и копченой рыбки, жиру натопили бочонок. На глухую пору зимы, да и от снежной слепоты, рыбий жир — верное средство. Погода стояла ветреная и холодная. Все вокруг прозрачно до хруста, накроха в яме не закисала. Только эта забота беспокоила охотников. Порешили, коль не сопреет рыба в ямах, доводить ее до вони в тепле избушки. Пусть будет душина. Стерпят. От безделицы шатались по тундре, голубику кое-где на кустах оставшуюся обдаивали, клюкву из моха выбирали. В верстах в десяти от зимовья, среди выветренных болотом поглощенных скал, островок лиственного леса. В нем краснела брызганка, брусника. Лесок с бабистыми комлями, изверченный, суковатый, изъеденный плесенью, брусника изморная, мелконькая, а все лакомство, все радость и от цинги спасения. Полную бочку ягод набрусили, водой ее отварной залили умельцы, чтоб не прокисла ягода без сахара. Дров наплавили, всю зиму жечь не пережечь, брожонку на голубике завели, чтоб спирт не трогать до настоящей работы. Удачно начался сезон, ничего не скажешь. Настроение у Коли и у молодого напарника Архипа боевое и даже шаловливое. Что не прикажет старшой, парни со всех ног бросаются исполнять. Старшой в артели человек бывалый, и войну, и тюрьму прошел. В этих краях у озера Пясина долбал мерзлую землю, хаживал с рыбаками в устье Енисея, нерпу и белугу промышлял возле сопочной корги. Пробовал на лихтере шкипером плавать, не приглянулось. Инвалидная работа, привык к жизни опасной, напряженной, беспокойная душа, движения, просторов и фарта жаждет. Полные добрых предчувствий, молодые охотники бегали по тундре, шарились в лесочке, постреливали по озерам, рыбку в Дудыпте добывали, дрова шарикали, и все им хахоньки да прибаутки. И не замечали они, старшой день ото дня становился смурней и раздражительней. Парни над ним шутки шутили. Как старшой на чурку сесть уцелится, они ее выкатят. Бугор в растяжку, парни в хохот, а то ложку у старшого спрячут, либо цигарку спичками начинят. Старшой ее прикуривать, она ракетой изо рта. Вечерами, а они день ото дня становились темнее и длиннее, парни травили анекдоты и вслух мечтали: «Вот добудем песца, вылетим в Игарку и тебя, бугор, оженим на бабе, у которой 7 пудов, одна правая ляжка, 32 килограмма грудя. Смотри вперед смело, назад не обертывайся, то не горе, что позади, а то горе, что впереди», — подхватывал про себя старшой. «Верно, парни, верно. И как вы себя покажете? В тундре Мор-Лемминга, так по-научному зовется мышь-пеструшка, самый маленький и самый злой зверек на севере. Всему живому в тундре пеструшка корм. Даже губошлеп-олень, попадись она ему, сжует и не задумается. А песцу прожоре — это главное питание. Несло мертвые тушки леммингов по реке, оттого и набилась в Дудыпту рыба. Жирует. Еще в тот, в первый день, когда ошалелый Колька рыдающим голосом позвал их к сети, ёкнуло и заскулило у старшего сердца. Не будет лемминга, не будет песца. Ход его, миграция, по-научному говоря, много таит всяких загадок. Да навечно ясно и понятно одно. Держится песец, как и всякая живая тварь, там, где еда. Не только проходной, но и местный песец откочует. Голодной смерти кому охота? При первых же заморозках, отковавших железную корку на земле и звонкий лед на озерах, появился широкий путанный нарыск зверьков по тундре. Песец выедал остатки лемминга, землеройку мышь, отставшую больную птицу и все, что было еще живо и пахло мясом. Блудливые песцы сделали набеги на ямы с накрохой. Колька с Архипом весело гонялись за песцами, полили из ружей, 10 зверьков угрохали, крепко при этом подпортив шкурки. «Вот тогда ликовали парни! Песец-то, песец! На стан лазом лезет!» И залез бы. Разорил запасы, голодом уморил охотников, если б старшой лопоух был. Он еще по первой пороше, осмотрев густую песцовую топонину вокруг зимовья, велел поднять весь провиант на чердак, крышки бочек придавить камнями, ямы с накрохой завалить булыжинами и плавником. Не доверяя беззаботным напарникам, старшой сам зорко стерег муку и соль. Расставив по углам зимовья мышеловки, ударно промышлял мышей. И вот однажды мыши исчезли. Смолк ночной воровской шорох, царапанье, бодрый писк, и тогда свалился старшой на нары, вытянулся, закинув руки за голову. Не курил, не спал, не разговаривал, много томительного времени проведя в раздумье, обыденно, даже чересчур обыденно возвестил: «Песца, парни, однако, не будет». Охотники были сражены. Холодов ждали, ветров, одиночеством тяготились уже, но развеивались надеждой. Вот пойдет писец, некогда скучать будет. Не будет охоты, беспощадно рубил старшой. Ходовый писец сменит эти бескормные места. Местный, прикончив мышей и все, что дается зубу, тоже откатится с севера, пойдет колесить по земле в поисках корма. Что же теперь делать? Можно уйти, парни. Сделать нарту, погрузить продукты, запрячься в лямки, и пока не глубокие снега, сколько идти? Я как тут прежде охотился? Иду, а за мной ружья несут. — усмехнулся бугор. — И карт не выдавали. Парни, хоть и бесшабашны, но хватили кое-чего в жизни. О тундре наслышаны. Идти много-много немеренных километров без палатки, без упряжных собак. Три дурака случайно на ходу купленных ловко ловили мышей, заполошно гоняли зайцев вокруг озера, рыскали по тундре, распугивая последнюю живность, жрали непроворотно рыбу, грызлись меж собой. Но и дураков двух уже не стало. Одного порвала проходная стайка полярных волков, другой — водоплав. И лихач метнулся в полынью за уткой под ранком до морозов, державшийся на воде, и до того себя и утку загонял, что в конец обессилел. Выползти наверх не смог, и его вместе с добычей в зубах затянуло под лед. Последнюю из трех собак старшой приказал беречь пуще глаза. «Какое хоть время пройдем?» Раздражение, но пока еще, слава богу, не враждебность. Старшой свернул цигарку, неторопливо прикурил и, сунув сучок в поддувало печки, долго не отрывал взгляда от краснополыхающего огня. «И этого не знаю, парни», — вздохнул старшой. «Если пурги не будет, если идти изо всех сил, если не закружимся, если не перегрыземся, если удача от нас не отвернется, маракую за полмесяца дойдем». Говоря негромко, но внятно, старшой особо напирал на «если», будто кружком его обводил, заставляя вслушиваться, взвешивать, соображать. «Если, если», — уловив смуту в словах старшого, заворчали парни, и тон у них такой, будто надул их бугор, и во всем виновен перед ними. А виноват и есть. Насулил, губы мазнул отравой фарта, подзадорил, растревожил, и что? Чувство неприязни, желание свалить на кого-то пока еще не беду, всего лишь неудачу забрезжило и во взглядах, и в разговорах молодых охотников. Разъедающая ржавчина отчуждения коснулась парней, начала свою медленную разрушительную работу. Сами они пока не понимают, что это такое, пока еще каприз движет ими. Конфетку вот посулили и не дали, а не чувство смертельной опасности. Смутная тревога беспокоила парней, но они подавляли ее в себе, раздражаясь от этого непредвиденного и бесполезного, как им казалось, усилия. Они готовились к работе, ими двигало приподнятое чувство ожидаемой удачи, охотничьего чуда, но в зимней, одноликой и немой тундре даже удачный промысел не излечивает от покинутости и тоски. Случалось, опытные промысловики переставали выходить к ловушкам, отсынжав, заваливались на нары и, подавленные душевным гнетом, потеряв веру в то,